которого сам боцман, безусловно, верил. Мы, офицеры, пробовали расспрашивать его, но он кивал нам, не отвечая. Чтобы поднять ему настроение и умаслить его, я угостил боцмана сигарой, он взял, поблагодарив меня кивком головы, сунул ее в рот, но продолжал свою прогулку все такой же задумчивый и хмурый. В час обеда он не сел за стол вместе со всеми, а взял себе свою порцию, стоя проглотил ее в три глотка и продолжал свое хождение туда-сюда с точностью метронома. Так прошагал он, не останавливаясь, до самого вечера, когда склянки на борту прозвонили 8. После этого он решительно уселся на бочонок и стал ожидать слушателей, устремив свой нетерпеливый взгляд прямо на капитанский мостик. «В голове у папаши Катрама буря», — сказал, усаживаясь перед мачтой, наш капитан. «Ну что ж, мы успокоим ее, удвоив порцию кипрского. Эй, Юнга, две бутылки моему старому боцману. Сегодня вечером я хочу, чтобы он выпил на пару стаканов больше». Услышав это приказание, папаша Катрам поднял голову и заметно повеселел, издав удовлетворенное ворчание. Он уже пристрастился к кипрскому нашего капитана, и, надо сказать, не зря, поскольку оно и в самом деле было хорошим. «Итак, послушаем, старина, твою десятую историю», — сказал капитан. «Посмотрим, что ты нам наплетешь, и будет ли там что объяснять без того, чтобы ты опять разъярился». Боцман Катрам погладил свою седую бороду, кашлянул три раза и, пристально посмотрев на капитана, сказал: «Сегодня вечером вы ничего не объясните». «А почему, если позволено будет узнать?» «Потому что история абсолютно достоверная, и у нее не может быть другого объяснения, кроме моего». «О чем же пойдет речь?» «О другом паруснике, который был внезапно остановлен, хотя и шел в открытом море на всех парусах». «Скалой?» «Нет, рыбой. Стаей рыб, о которых уже много веков известно, что они останавливают морские суда». «Ух ты, дьявол!» — вскричал капитан иронически. «Да что же это за рыба такая? Что ты раздразнил мое любопытство, папаша Катрам?» Старый боцман, от которого не ускользнул иронический тон капитана, невозмутимо пожал плечами и начал неторопливо свою десятую историю. «С того времени прошло уже лет 50, — сказал он, — но то, что случилось со мной тогда, я помню, точно это было вчера. А если хотите знать почему, я покажу вам вот этот шрам на правой руке, шрам, который остался у меня с того дня. Все вы, наверное, знаете, что такое джонка, а если не знаете, то я скажу вам, что это китайское судно, почти квадратная и тяжелая, по конструкции очень ненадежная, которая несет паруса из сплетенных волокон и две мачты, и украшена головами драконов. По обстоятельствам, которые вам не интересны, я остался в Кантоне, самом богатом китайском городе, без работы и без гроша. Пребывание на суше было мне тягостным, как всегда. Не чувствуя под ногами качающейся палубы судна, я страдаю точно на раскаленных углях.